Джонни сел за руль и запустил двигатель. Он медленно и тихо проехал мимо строений, не желая никого будить. Но когда добрался до первой полоски песка на берегу лагуны, включил фары и двигатель на полную мощность. По песчаным дюнам он проехал к краю залива и повернул вдоль берега на север. Фары отбрасывали в морской туман два прямых столба света. Испуганные морские птицы, как призраки, взлетали перед лендровером. Отлив обнажил берег, жесткий и влажный, как гудронная дорога. Джонни ехал быстро. Фары слепили береговых крабов, и те хрустели под колесами. Ранний рассвет обозначил загадочные силуэты дюн на фоне неба. Один раз Джонни спугнул берегового волка из тех коричневых гиен, что охотятся в полосе отлива. Волк, причудливо выгнув холку, в страхе умчался в безопасность дюн. Даже в спешке Джонни при виде этого уродливого создания почувствовал приступ отвращения. Холодный ветер в лицо освежил Джонни. Глаза перестали гореть, легче бился пульс, бессонницы в висках. Солнце поднялось над горизонтом и осветило в 5 милях впереди красных богов, как театральный прожектор сцену. Они пламенели в рассветных лучах, огромные получеловеческие фигуры, марширующие в море. Лендровер приближался к ним. Свет и тени играли на поверхности утесов, и Джонни увидел высокую 100-футовую фигуру Нептуна, наклонившегося, чтобы окунуть красную бороду в воду, а рядом с ним примостился карлик с головой волка. Ряд девственных весталок в длинных красных платьях уходил в море среди теней. Все было странно и тревожно. Джонни обуздал воображение и все внимание устремил на берег у подножия утесов. От того, что он увидел, по спине вновь побежали мурашки. Джонни нажал на акселератор и помчался по мокрому песку, туда, где белое облако морских птиц кружило, ныряло и прыгало вокруг чего-то на самом краю воды. Когда он приблизился, мимо пролетела чайка. Из ее клюва свисало что-то длинное и красное, и в полете чайка жадно глотала. Зоб ее раздулся и был выпачкан кровью. Когда лендровер подъехал, птицы с хриплыми, возмущенными криками разлетелись, оставив в центре песчаного пятна, усеянного их следами, перьями и испражнениями, человеческое тело. Джонни остановил машину и выпрыгнул. Он только раз взглянул и, отвернувшись, согнулся, держась за крыло лендровера. Его вырвало. Тело было обнажено, если не считать нескольких обрывков ткани и сапога на одной ноге. Птицы исклевали все, кроме черепа. Лицо было неузнаваемо, нос исчез, на месте глаз чернели пустые впадины, губ не было, были видны оскаленные зубы. Над исчезнувшим лицом торчала копна белых волос, как парик в чьей-то непристойной шутке. Хьюго Крамер завершил свой долгий путь от молнии и самоубийства до красных богов. Джонни достал из-под сиденья брезент. Отводя взгляд, тщательно завернул тело, перевязал веревкой и оттащил от воды. Толстый брезент предохранит от птиц, но для большей надежности Джонни собрал обломки дерева и досок, разбросанные по всему берегу, и засыпал труп. Некоторые куски обшивки были выброшены на берег недавно.